Теперь уже оба охранника с вытаращенными глазами заглядывали в спальню цесаревича, где сейчас лежало только одно мертвое тело, Александра Константиновича. «Но где они?» – вырвалось у одного. «Я же ответила, унес дух, защищающий императорскую семью. Преступления банды Живитевой заставили его выйти из многовековой спячки», – вдохновенно сочиняла великая княгиня. «И теперь он на страже интересов моей семьи. Не знаю, что подумали те, кто пытался унести Зимина подальше, но совсем скоро его вернули. В том же виде, как и уносили, на носилках и в целительской коме. Последнюю я снял. Зимин, только очнувшись, сразу простонал. Живитева убила цесаревича. Я решил, что дальше здесь разберутся без меня, и направился к выходу, стараясь ни в кого не врезаться, потому что после объявления великой княжны движение в коридоре стало весьма оживленным. В исчезновение местного безопасника не поверили и рыскали по дворцу, пытаясь его обнаружить. Бардак какой-то творится в императорском дворце, распустили здесь всех до нельзя. И никакой надежды, что оставшаяся взрослая представительница императорской семьи наведет в этом гадюшнике порядок. Похоже, нас ждет очень интересное время, когда оставшиеся без пугала в лице императора князья начнут делить власть и пытаться выгрызть себе дополнительный кусок пирога. Справится ли с ними великая княжна? Однозначно нет. Ни Живитева, ни безопасник не считали Евгению Павловну помехой и были уверены, что ее удастся продавить. Я вышел за ограду, спохватился, что не отчитался своим, которые в ожидании результата моего посещения дворца сидят сейчас как на иголках, и передал Грекову. Живитевой больше нет. Императорского безопасника тоже. Подробности лично. Принял, понял. Дальградское военное училище находилось совсем рядом, но при мысли, что придется разбираться с Фадеевым, меня замутило. Ощущения после убийства двух человек были омерзительные. Не столько от того, что я вообще кого-то убил, сколько из-за способа уничтожения Живитевой. Эта голова, злобно лупающая глазами, мне еще долго в кошмарах будет сниться. Отбросив желание вернуться на такси, я решил сохранить в секрете свой отъезд из поместья и возвращался тем же неудобным способом. В довершение замерз и устал как собака. Нужно найти какой-нибудь летающий артефакт древних с подогревом. Перемещаться буду незаметно и в комфортных условиях. Мало ли как жизнь сложится, а профессия исполнителя деликатных поручений у меня уже отработана. Глава 22. Как добрался до дома, отчетливо не помнил, лишь урывками. Более-менее в себя пришел только в гостиной, где меня ждали Шелагина и Греков. Алексей Дмитриевич сказал нам удивительную вещь, встрепенулся при моем появлении Шелагин-старший, что нам больше не следует опасаться Арины Ивановны. «Следует или нет, решайте сами», — сказал я и поставил устройство на воспроизведение, а сам пошел в душ. Казалось, что необходимо отмыться дочисто после смерти Живитевой, иначе она от меня никогда не уйдет. Вернулся я, когда в записи уже пришедший в себя Зимин сообщал о предательстве Живитевой. Дальше все равно ничего интересного не было, поэтому я выключил. Зрители отошли от зрелища не сразу. Словно фильм ужасов просмотрел, первым высказался Шелагин-младший. Когда пытаешься уничтожить древнее зло, а оно воскресает и воскресает, вряд ли Живитева уже воскреснет, возразил Греков, но смотрелось все это жутковато. Опа! Он извлек из-за дивана поднос с бутылками сидра, бокалами и закуской. Это, конечно, не тот, что у тебя, вздохнул Греков, но неплохой. Я всегда говорил, наш он человек, правильный, облизнулся писец. Чего тормозишь? Давай принимай натуральное успокоительное. Принял не только я. Сидр пошел на ура, хотя, кажется, никто не отказался бы от чего покрепче. Но, с другой стороны, ситуация сейчас такая, что лучше принимать то, что выветрится быстро без зелий. Не, наш однозначно лучше, дернул носом писец. Но за нашим, мудрость тысячелетий, а это, новодел. Но ничего, мы их научим правильный сидр делать, а за неимением правильного выпьем и такой за здоровье нас и упокой врагов. Неожиданно он уселся, развел лапы в стороны и фальшиво запел. Выпьем мы и такой, за здравие и упокой, за здравие Шелагиных, за упокой Живитевых. Крутанулся вокруг себя, взмахнув хвостом, и гордо спросил, как я, а, почти поэт, и почти певец, согласился я, огорчает только, что почти, ты просто завидуешь, надулся он, сам-то ничего сочинить не можешь. На этом он опять исчез, не иначе как праздновать самостоятельно, напевая приходящие в голову шедевры. Самое обидное, что технически все это приходит в голову мне, потому что писец пользуется именно моим мозгом, своего у него нет. И получается, что влияние на мой мозг алкоголь отражается и на писце. Иначе с чего его вдруг потянуло на поэзию? Действительно, неплохой напиток, заметил Шелагин-старший. Странно, что раньше мы обходили его вниманием. Выглядел он не столь уверенным, как обычно. Наверное, прикинул, какая вероятность выживания была бы у них без меня, и пришел к неутешительным для себя выводам. Это вы, Павел Тимофеевич, еще не пробовали тот, что делает Илья. Вот где напиток богов. Этот на порядок хуже, нет, на два. Он вздохнул и с такой надеждой на меня посмотрел, что пришлось обнадежить. У меня еще немного бутылок осталось, поделюсь. Вы такие спокойные, покачал головой Шелагин-старший. Еще ничего не закончилось. Запись как-то можно сбросить отсюда на нормальный носитель, только записывая проигрываемое, к примеру, на телефон, ответил я. Запись по технологии древних, нужен переходник. Взять его негде, а как его делать, я понятия не имею. А зачем вам? Как зачем? Прекрасное противозапорное средство. Главное, штаны успеть вовремя снять, нервно хохотнул Греков. А если серьезно, нужно сделать записи разной продолжительности. Первую обрезать до конца высказываний Живитева и разослать по князьям, которых она упоминала. Зачем? Затем, что нужно как-то объяснить, почему мы потребуем доказать, что реликвия по-прежнему подчиняется императорской семье. И ряд вопросов, возникающих на совете, запись тоже снимет, дополнил Шелагин-старший. А вот запись с убийством Живитевой показывать никому нельзя. Разве что Евгении Павловне, буди возникнет необходимость на нее надавить. Очень уж она живописно выглядит с сердцем Марины Ивановны в руках. Это явно указывает на то, что стаминские знают куда больше, чем показывают. Иначе откуда Евгении Павловне знать, как правильно убивать таких, как Живитева? А она именно знала. Он задумчиво покрутил в руке опустевший бокал и вскрыл очередную бутылку с сидром. Похоже, песцовый алкоголизм заразителен. И что странное, ее ничуть не удивляло, что крови от Живитевой совсем не было, задумчиво сказал Шелагин-младший. А меня вот удивляет. Это вообще что? Свойство целителя высокого уровня или Живитева уже не совсем человек была? Мне кажется, все целители, не совсем люди, хохотнул Греков. Точнее, совсем не люди. С их-то ценами на услуги, только конченые сволочи могут столько требовать. Может Илье найти целительницу в супруге? Сплошная польза. Тогда уж вырастить, усмехнулся я, чувствуя, что меня все-таки начало отпускать. Никто не смотрел на меня как на монстра, не торопился ни сочувствовать, ни утешать. И это было правильно. Люди, с которыми я сейчас сидел, были мне по-настоящему близкими. Пока не так, как Олег или дядя Володя, но я был уверен, что могу на них положиться, а они, что могут положиться на меня. И стоишь и думаешь, проницательно спросил Шелагин-старший. Она как-то проговорилась, что хотела бы стать целительницей, а у меня есть возможность ей передать знания. Князь задумчиво покрутил в руках бокал, почему-то опять пустой. Помолвка, не брак. Понимаю, поэтому и не передаю. Хотя первый уровень дает не очень много возможностей. Можно рискнуть. Разве что под клятву, задумался Шелагин, что никому не передаст. Калерия Кирилловна, хитровыделанная штучка, так и смотрит, что еще сможет в свою сторону повернуть. Дочь целительницы ей бы не помешала. Про это у нас еще есть время подумать, Павел Тимофеевич, нетерпеливо перебил его Греков. А вот записи в работу желательно отдать сразу, причем обрезать нужно самим. Такое в чужие руки отдавать нельзя. Опасно, даже если эти руки под княжеской клятвой. Согласен, прикрыл глаза Шелагин-старший. После просмотра никто не поверит в существование духозащитника императорской семьи. Оно и без того сомнительное объяснение, но, поскольку кровь есть, а тел нет, может какое-то время прокатить. Экран нужен, при съемке прямо напротив него объем уйдет, пояснил я. Будет обычное видео двухмерное и со звуком. В Верейске у нас такое есть, а здесь можно купить, но покупка странная, в нынешней ситуации вызовет вопросы, заметил Греков. Нам все равно в Верейск нужно, чтобы из рук в руки передать видео для пересылки. Специалист только там. Мы с вами не сможем отправить так, чтобы не нашли концов, если будут искать. У меня в доме могут быть дядя Володя с супругой. Мало ли как мы могли приехать. Попросить их не распространяться. Илья, мы бы тебя не дергали, но это реально срочно. Пришлось созваниваться с Олегом и сообщать, что к нему через полтора часа подъедет княжеский специалист. Потом Греков позвонил этому самому специалисту и попросил подъехать в оговоренное время, поскольку был уверен, что успеем не только снять, но и все нарезать как надо. Поскольку отправлялись мы с Грековым без телефонов, по которым нас можно было отследить, то пришлось опять использовать средства связи древних. Правда, решили, что переговариваться будем только в самом крайнем случае, если потребуется немедленная реакция на что-то. Потом пришлось пить вытрезвляющее зелье и идти в оранжерею. Глюк, наверное, на меня обидится за постоянное невнимание. А что делать? Станет постарше, с собой брать буду. Можно и наизнанку. Придумаю какую-нибудь артефактную броню для собаки. Мысли на удивление начали двигаться именно в этом направлении, придумывание артефактов для собаки. Беспокоило, что пока я могу создать только что-то довольно примитивное, предохраняющее разве что от удара камнем, но не выпада твари изнанки или действия вредоносной магии. Строительный туман скрыл наш переход наизнанку, на которой мы задерживаться не стали и вскоре выходили уже в коптильне философского камня. Точек жизни в доме обнаружилась всего одна, и принадлежала она Олегу. «А дядя Володя что, отказался сюда переезжать?» – спросил я после приветствия. «Лиза в академии, он ее провожает. Сам тоже в училище ездит». Я аж разозлился. «Я зря, что ли, говорил, что опасно им?» «Да брось», – отмахнулся Олег. «Они у нас согласились ночевать. Открыто на них не нападут, тем более на Вовку, потому что он к своим рохля-рохлей, а чужим отпор дает быстро. Только ночью могут попробовать залезть, но пока мы никому не интересны. И это хорошо», — вмешался в наш разговор Греков. «Илья сказал, что здесь есть экранчик, на который можно спроецировать запись с его артефакта и переснять на телефон. Я покажу», — обрадовался нужности Олег. «Нам бы без свидетелей», — намекнул Греков. «Есть такие знания, которые знающему одни неприятности сулят. Это запись из таких. Она связана с моим племянником, которому вы можете нанести вред одним знанием того, что на записи, и я не преувеличиваю. Так что нет, снимем и нарежем видео без вас, тогда вы и без меня обойдетесь», — сухо сказал обидевшийся Олег. «Илья знает, что и где находится. Сам он отправился рисовать, о чем сообщил, чтобы в случае чего не пришлось его разыскивать. Хотя где здесь искать, по сравнению с замком места здесь почти и нет, а с поиском точек жизни, который я практикую, потерять кого-то вообще невозможно». Обиду Олега я понимал, но Греков был прав. Брать с дяди клятву я точно не буду, а без клятвы такое знание опасно даже для самого Олега. Я бы тоже предпочел ничего не знать и не видеть, но кто бы мне дал такой выбор? Запись мы сделали быстро, потому что по-настоящему значимые события заняли, как оказалось, совсем немного времени. Программу монтажа видео я установил на тот ноут, который брал для всяких секретных дел и хранил в контейнере. Работал с ней уже Греков, потому что он, как оказалось, уже умел это делать. После чего оба файла были скопированы на одну флешку, а тот, что нужно было разослать по князьям, на другую. За это время Шелагин-младший сообщил, что слухи о духе-защитнике уже вовсю гуляют, и с этой информацией к Шелагину-старшему уже несколько князей подкатывало. Как и с той, что виновница смертей двух членов императорской фамилии, Живитева, была этим духом испепелена на месте. «Знаешь что?» – задумчиво сказал Греков, глядя, как я убираю ноут опять в контейнер. «А давай-ка туда и первую флешку отправим от греха подальше, чтобы мне с собой постоянно не таскать мину замедленного действия. Вряд ли кто-то будет искать столь занимательные материалы здесь. А если и будет, то контейнер, скорее всего, обойдут вниманием. Ведь у вас есть куда более занимательные вещи. Например, сейф, который мы купили для отвлечения внимания и в котором хранятся деньги и всякая незначительная ерунда. Это так, но я флешку могу положить в пространственный карман, где до нее посторонний не доберется, зато она все время будет под рукой». «Идеально», – просиял Греков. «Управились мы быстро, поэтому времени до приезда нужного специалиста оставалось много, и мы пошли к Олегу выправлять тому настроение. Это оказалось несложным делом, потому что мое восхищение было неподдельным. За то время, что я не видел картин Олега, он значительно вырос в мастерстве и, как мне казалось, сделал заявку на то, чтобы стать известным художником. Его первые работы тоже были неплохи, но новые словно дышали настоящей жизнью. Все же предрасположенности имеют огромное значение, ведь тот аспирант, кто увлекался рисованием, использовал тот же самый модуль, что и дядя, а его картины казались всего лишь ученическими работами и представляли интерес только как древность. А ведь там был не один модуль, а целый набор. Страшно представить, каких высот достигнет дядя, когда изучит их все. Дядя Володя и Елизавета Николаевна появились раньше подчиненного Грекова. «Илья», — дружно удивились они, — «ты же в Дальграде, мы здесь тайно, по необходимости, вы нас не видели, мы скоро опять возвращаемся в Дальград, там же черт-те что происходит», — забеспокоился дядя Володя. «Ходят слухи и о том, что императорскую семью вообще выбили, и о том, что там появился какой-то дух, их защищающий. Быстро, однако, расходятся слухи, даже такие странные. Императора и цесаревича убили», — сообщил я, — «остальные не пострадали. Что там дальше будет, предсказать невозможно, хотя дух убийцу покарал. Князь считает, что пока все не успокоятся, лучше нам находиться в Дальграде. Там быстрее можно среагировать на изменяющуюся политическую обстановку, а она сейчас каждые 5 минут меняется. Уверен, что ты ему нужен. Занятия пропускаешь», — нахмурилась Елизавета Николаевна. «Не по своей вине, я все сдам». Она закатила глаза. «Знаешь, сколько раз за свою жизнь я слышала это ваше «я все сдам». У вас есть основания считать, что я не сдам. Лиза, его поздравить надо, а не ругать», — смущенно сказал дядя Володя. «Он же теперь Песцов Шелагин. Главное, чтобы не зазнавался», — проворчала Елизавета Николаевна. «Такой перспективный студент был. И что теперь? А что изменилось-то?» — удивился я. «Сейчас эта катавасия в Дальграде закончится. Я вернусь и все сдам. И даже больше. Кстати, Елизавета Николаевна, я вас хотел обучить одному заклинанию. Оно вам точно лишним не будет». «Какое еще заклинание?» «Алхимической невредимости. Действует час, потом надо обновлять», — пояснил я. «Делает занятие алхимией совершенно безвредным. На передачу заклинания у меня ушло 15 минут, потому что оно только казалось простым. Там нашлись свои подводные камни, которые с радостью вылезли. Начинаю понимать, почему древние предпочитали изучение модулями, а не у учителей. То есть, если я буду под действием этого заклинания, и на меня что-то попадет», — задумчиво сказала Елизавета Николаевна, — «то оно не принесет вам вреда, как и ядовитые пары. Вот пить что-то опасное я бы советовал воздерживаться». Она рассмеялась. «Можно подумать, что алхимики пробуют на вкус каждое получившееся зелье. Мы – одни из самых осторожных людей. Все равно профессия опасная», – недовольно заметил дядя Володя. «Сегодня ты точно чем-то надышалась. С чего ты взял?» – возмутилась она. «Сама говорила, что голова кружится. Я провел целительское сканирование и обнаружил, что дело совсем не в том, что Елизавета Николаевна чем-то надышалась. Оказывается, вас тоже можно поздравить». «С чем?» – удивился дядя Володя. «С тем, что у меня появится еще один кузен. Надеюсь, нормальный в этот раз, а не как Владик. Хотя, с учетом нашей разницы в возрасте, отношения у нас скорее будут, как у меня с дядей Володей, слишком уж она большая для братьев. Владислав тоже был бы нормальным, если бы Алла не устраивала свои жуткие эксперименты», – запротестовал было дядя Володя, и тут до него дошла первая половина моей фразы. «Постой, что ты сказал про еще одного кузена?» Я вопросительно повернулся к Елизавете Николаевне. Она порозовела и ответила вместо меня. «Я не была уверена. И вообще, это может быть кузина, а не кузен. Ты не целитель, точно сказать не можешь. Уверяю вас, это кузен. Я, конечно, целитель еще тот, но мальчика от девочки по ауре отличу». Дядя Володя тут же начал говорить, что Елизавете Николаевне стоит оставить свою вредную профессию. Она апеллировала к новому заклинанию и к тому, что она всегда проводит занятия алхимией полностью защищенной. Они начали настолько увлеченно спорить, что приход грековского подчиненного прошел незамеченным, как и передача флешки и инструктаж. Да что там приход постороннего. Они даже нашего ухода не заметили, что было к лучшему. Не пришлось объяснять, почему для того, чтобы уехать в Дальград, мы идем в коптильню. Глава 23. Остаток дня мы провели в Дальграде, постоянно получая известия об арестах иной раз довольно высокопоставленных чинов, находящихся на императорской службе. «Эка Евгения Павловна взялась активно за чистку», — усмехнулся Шелагин-старший при очередном известии, которое поступило, когда мы все собрались в общей гостиной. «Это ненадолго», — уверенно сказала Беспалова. «Ее уже завтра князья притормозят». «Да, волна идет знатная», — согласился Шелагин-старший, — «но с учетом того, что устроили живите вы,

потому что вы единственные, кому я могу доверять, потому что вы точно не замешаны в заговоре, в отличие от ряда князей и губернаторов. В каком еще заговоре? Вылупился на нее Прохоров, как будто и не смотрел видео, из которого было в точности понятно и кто заговорщики, и что им нужно. Против императорской семьи, разумеется, во главе заговора стояла Живитева. Она была обезврежена духом-защитником, но сама структура осталась, пояснила великая княгиня. «Мне нужна ваша помощь и поддержка. Боюсь, Евгения Павловна, я мало чем смогу вам помочь», — смущенно сказал Зимин. «Нет, я не отказываюсь, но мои возможности куда меньше, чем у любого другого в этом зале. Вы, глава целительской гильдии, не уверен, что выберут именно меня. В этом уверена я», — улыбнулась ему великая княгиня. «Мне нужны лояльные люди на таких важных постах. Я решила, что в данной ситуации правильнее будет не выбирать одного регента, а назначить регенский совет. Вы пятеро, подходящие кандидатуры». «Регенский совет», — хмыкнул Прохоров. «А имеет ли ваш сын право стать императором, если реликвия не подчинялась уже его деду?» Великая княгиня не стала выяснять, откуда у Прохорова такая интересная информация. Она оскорбленно вскинула голову и процедила: «Это измышление Живитевой, как и то, что у вас сейчас нет доступа к реликвии. С чего вы взяли? Реликвия там, где она и должна быть. Тогда вам не затруднит принести ее и показать нам». Прохоров довольно улыбался. Похоже, его информаторы во дворце знали только об исчезновении реликвии, а вот о том, что она появилась, уже нет. «Как вы можете оскорблять недоверием Евгению Павловну?» — повернулся к Прохорову Шелагин. «Так и могу. Императорская семейка в последнее время только и делает, что врет и нас грабит», — проворчал тот. «Так как, Евгения Павловна, покажете нам реликвию или нет? Похоже, в стране назревает проблема. Все, кто боялся гнева императора из-за его зашкаливающей личной силы, начали поднимать головы и показывать зубы. Этак и до междоусобной войны недалеко». Глава 24. Евгения Павловна прекратила изображать убитую горем вдову, хищно подобралась и сказала: «Вы забываетесь, Антон Павлович. Говорить такое мне в лицо не просто подло и непорядочно, но и антигосударственно. Антигосударственно разваливать страну. Я хочу увидеть реликвию, убедиться, что с ней все в порядке. Имею право». Он, не вставая, подался в ее сторону, весьма неприятно усмехаясь. «Как князь, имею право сделать запрос на то, чтобы убедиться, что с реликвией все в порядке. Вы, простите, Евгения Павловна, собираетесь использовать нас как фантик для скрытия содержимого конфетки. А конфетка-то из говна. Это даже такой идиот, как Шелагин, понимает, не говоря уж об остальных недоумках». «Антон Павлович», — поморщилась Беспалова, — «выбирайте выражение, вы не у себя в свинарнике». «Свинарники, это по вашей части, милочка», — отбрил он. «Думаете, никто не помнит, из какого говна вас в свое время вытащили?» Великая княгиня точно помнила, потому что с трудом удержала смешок при взгляде на взбешенную Беспалову. Но удержала, хотя губу прикусить пришлось. Нужно будет узнать у Шелагиных, что там за история с Беспаловой. «Евгения Павловна», — мягко сказал Шелагин, — «мне кажется, вы сделали ошибку, позвав Прохорова. Его уже впору признавать недееспособным». Прохоров побагровел от ярости. «Ты, кусок дерьма, думаешь, я тебе когда-нибудь прощу оттяпанный городок?» «Антон Павлович», — нахмурился Дорофеев, — «приберегите свою лексику для подчиненных. Имейте уважение к людям, с которыми вы находитесь в одном помещении». «Ха-ха-ха», — четко выговорил Прохоров. «Уважение? Вы сговорились с этой сучкой Женечкой, что ли? Ее гнать отсюда надо. У нее нет ни прав, ни реликвий, чтобы здесь находиться и что-то от нас требовать. Похоже, у данного индивидуума мозги свернуты на сторону не хуже, чем у покойного императора. А ведь у него тоже не дотягивает личная сила даже до десятки. Не в этом ли проблема, что крыша не выдержала и потекла? Да уж, подарок от древних получился с двойным дном. Потому что использовать эту систему нужно правильно», — оскорбился писец, — «а не накачиваться халявной энергией постоянно, как клещ, собирающийся размножаться. Организм не справляется, вот и давит и на здоровье, и на мозги». Про здоровье писец не зря отметил. Прохоров выглядел болезненным. Бледная кожа, запавшие глаза, сухие пальцы, которые казались лишенными всяческой силы. Великая княгиня встала и хлопнула ладонью по столу, привлекая к себе внимание. «Чтобы прекратить ненужный спор, я принесу реликвию, и вы сможете убедиться, что она в порядке», — сказала она. «Илья, «Ты сможешь реликвию переключить на меня?» Неожиданно пришел вопрос по ментальному переговорнику от Шелагина. «Смогу, но не сейчас, это требует времени и сопровождается визуальными эффектами. Поскольку мы стояли совсем рядом, то для общения не приходилось напрягаться. Мысли, словно шарики для пинг-понга, перепрыгивали от одного к другому с необычайной легкостью. А отключить поддержку реликвий Прохоровых, разбираться надо, что куда идет. Скорее всего, смогу, но тоже будут визуальные эффекты. Могу заняться чуть позже, когда рядом с реликвией не будет посторонних. Мне нужна для этого ваша кровь. Она немного отличается от моей, так что для перенастройки нужна именно ваша. А вы уверены, что оно вам нужно? Вон, император сбрендил. Прохоров тоже явно не в себе. Если не обращаться часто, это безопасно. Украшения с реликвии опять же я все снял и с этой сниму. Насколько я понимаю, побочных эффектов станет меньше. Оставлять страну без правителя нельзя. Потом поговорим, обсудим. Тема была интересна и важна, но Шелагину нельзя было отвлекаться от того, что происходило в зале заседаний. Внешние события требовали реакции. Из 5 приглашенных сформировались 3 группы, если можно так выразиться. В первой были Шелагин, Дорофеев и Беспалова. Прохоров дистанцировался от всех, считая себя главной свиньей в этом загоне. Что касается Зимина, то он откровенно чувствовал себя лишним и с тяжелыми вздохами посматривал на дверь, хотя и понимал, что уходить ему никак нельзя. Евгения Павловна отсутствовала недолго и вернулась, крепко прижимая к себе реликвию. «Убедились?» – холодно спросила она Прохорова. «С чего бы?» – удивился он, протягивая к реликвии руки. «Мне нужно потрогать, понять, подделка это или нет. Трогать не нужно», – взвилась Евгения Павловна. «Если бы вы были членом Регинского совета, то, возможно, имели бы на это право. А сейчас не надо тянуть свои грязные руки к символу императорской власти. Нет у вас на это права, так и у вас нет, Евгения Павловна», – ехидно бросил Прохоров. «Вы всего лишь супруга покойного цесаревича. Не факт, что у вашего сына вообще есть права на престол, и не факт, что он вообще имеет нужную кровь. Не зря же вы собрали нас всех и собираетесь устроить из нас прикрытие. Вот только ничего у вас не выйдет. Мы не идиоты, чтобы вставать на сторону тех, от кого реликвия отвернулась. Чай, видео все видели». «Какое видео?» — напряглась Евгения Павловна. «Где вы почти написали признание в убийстве мужа, милочка», — ехидно сказал Прохоров. «И где прямо было сказано, что реликвия вашей семье больше не подчиняется. Пошел вон, скотина», — звенящим от злости голосом сказала великая княжна, окончательно переставшая притворяться милой и доброй. «Сама дура», — заорал в ответ Прохоров. «Думала сыграть нас в темную, а вот фиг тебе». Он совершенно по-простонародному свернул дулю и подсунул под нос великой княгине, чего та уже выдержать не смогла и окончательно взбеленилась. «И вообще, все пошли вон. Не хотите по-хорошему, будем действовать по-плохому. Охрана». Ворвавшиеся охранники зыркали так, словно были готовы убивать прямо на месте за любое неподчинение. Поэтому ни одному из князей в голову не пришло протестовать. Даже Прохорову, хотя он, уходя, посмотрел так, как будто собрался вернуться и получить реванш. Законными требования великой княгини он не считал. «Илья, забирай реликвию», — скомандовал Шелагин по ментальной связи. «Ее нельзя здесь оставлять. Эта дура в таком состоянии, что может что-то нехорошее устроить. Это займет какое-то время», — прикинул я, — «потому что Евгения Павловна ее из рук не выпускает. А выдирать, привлекать ненужное внимание. Зато будут свидетели, что духу-защитнику поведение дамы не понравилось», — мысленно хмыкнул Шелагин. «Действуй, как считаешь нужным. Я подожду в машине, пока ты закончишь». К выходу он направился максимально медленно, притворяясь, что ему тяжело двигаться как под грузом лет, так и под грузом оскорбления истеричной дурочки. Налет благожелательности с Евгенией Павловны слетел, и сейчас она выглядела настоящей мегерой, которой хотелось убить хоть кого-то, и только невероятными усилиями ей удалось окончательно не скатиться в истерику. Реликвию она крепко прижимала и с ней уже направилась к себе. «Я почему-то думал, что завернет в сокровищницу, а потом понял, что у нее туда доступа нет». Несколько ограничена великая княгиня была в правах. Двери в свои покои она резко захлопнула, так что мне пришлось проходить сквозь стену, благо я успел заметить, что в комнате перед ней ничего не было. Вытирая злые слезы, великая княгиня бормотала: «Что же делать, что делать, если даже здесь заговор?» Она еще пару раз всхлипнула, посмотрела на себя в зеркало, нахмурилась и пошла умываться. Пока она в ванной комнате сморкалась и обливалась холодной водой, я осторожно перенес оставленную реликвию уже себе в пространственный карман, но уходить не торопился, был уверен, что она с кем-то свяжется. Так и вышло. Евгения Павловна вернулась, пару раз вздохнула-выдохнула и взяла сотовый телефон. «Да, папа». «Нет, папа». «В смысле, ничего не получилось? Жду». Она отложила телефон, уселась в кресло и медитативно уставилась на дверь. Впрочем, это состояние долго не продлилось, потому что дверь открылась, впустив смутно знакомого мне человека. Кажется, это был один из присутствовавших на совете князей, когда меня признавали Шелагиным. «Так, Жень, давай по порядку, где ты облажалась? Почему я? Возможно, ты, предложив этого ублюдка Прохорова. Именно из-за этого старого пердуна все и началось». «Что именно началось?» «Он начал оскорблять и императорскую семью, и всех присутствующих. Намекнул, что видел видео с записью событий перед убийством Живитевой, с ее разговором о реликвии. Потом заявил, что мы вообще утеряли реликвию, и потребовал ее показать. Я сочла выполнение требования допустимым и принесла реликвию, чтобы доказать, что слухи не имеют под собой почвы. Еще как имеют. Я точно знаю, что покойный император потерял отклик от реликвии. Живитева сказала, а кто же еще? Удивился князь. Стаминские были в лагере Живитевой, проинформировал я Шелагина. В этот раз сообщение ушло немного тяжелее. Князь сейчас у дочери. Я послушаю, что они говорят. Ждем, ответил Шелагин. Я приказал водителю имитировать неисправность в моторе. Она могла и соврать, тем временем скептически сказала Евгения Павловна. Она врала часто, когда ей это было выгодно, согласился Стаминский. Вот только в данном случае она говорила правду. На совете были косвенные признаки, подтверждающие это. Старой паучихе были выгодны эти слухи, не согласилась Евгения Павловна. Император мог потерять доступ к реликвии по той причине, что Живитева могла ее спереть до попадания в тюрьму. Та еще тварь, если бы не твои советы, с ней бы не справились. Живучая настолько, что, мне кажется, смогла бы полностью регенерировать из одной клетки. Жень, не преувеличивай, поморщился Стаминский. Не преувеличиваю, ты просто этого не видел. До сих пор, как вспомню, так меня трясет. Она действительно вздрогнула и испуганно посмотрела на отца, ожидая от него помощи. Жень, она умерла, а мы живы. И нужно думать не о ней, а о том, как выбраться из той ямы, куда нас сталкивают. Если с Регинским советом не получилось, это значит одно, 10 лет у нас нет. Может, убрать одного придурка, с остальными будет проще договориться. Прохоров вообще неадекватен, он хотел полопать реликвию. Разумеется, я не дала, после чего он пошел в разнос. А ведь его посоветовал ты. Хватило бы троих, проблем бы не было. Оформили бы Регинский совет прямо сегодня. Все мы ошибаемся, философски сказал Стаминский. Идея с советом оказалась провальной. От нее надо отказаться. Вовсе нет. Нужно по отдельности переговорить с Шелагиным, Дорофеевым и Беспаловой. Если мы заручимся их поддержкой, то у нас будет ручной Регинский совет. Что скажешь, а? Я был уверен, что эта идея обречена на провал. Шелагин уже точно вел свою игру. Что было в планах Дорофеева и Беспаловой, знали только они. Но вряд ли туда входил пункт о короновании сына Евгении Павловны. Стаминский неодобрительно покачал головой. «Женя, реликвия не признавала императора, ты забыла? Это слухи, которые запустила Живитева. Я говорил с твоим мужем незадолго до его смерти. Он считал, что реликвия для вашей семьи опасна. Был уверен, что его количество кругов не хватит, чтобы ее подчинить. Дело не в подчинении. Реликвия – символ императорской власти. Она дает недостающие круги при необходимости», – уверенно ответила Евгения Павловна. «В конце концов, мы можем тайно проверить, признает или не признает реликвия моего сына. Терять то, что она дает, даже не попытавшись получить, а что она берет взамен. Ты об этом не думала, Женя, реликвия опасна для твоего сына». Саша тоже так считал, он собирался отказываться от сети реликвий. «Если ты не заметила, процент неадекватов среди князей катастрофический, при том, что их наследники часто довольно вменяемые люди, но стоит им подсесть на реликвии, пиши пропало. Не знаю, может быть, ты и прав». Саша ошибаться не мог, он даже перед смертью говорил, что что-то опасное закручивается, она всхлипнула. «Как он мог умереть и бросить на меня все эти проблемы? Как это гадко с его стороны? Женя, возьми себя в руки», — с раздражением сказал Стаминский. «Не реви, он не по своему желанию умер». «Да не реву я, не реву, уже успокоилась. Что делать-то будем?» Она с такой надеждой посмотрела на князя, как будто была маленькой девочкой уверенной, что отец придет и разрешит все проблемы. «Реликвию придется уничтожить. Обвиним в этом Прохорова», — решил Стаминский. «Давай ее сюда». Евгения Павловна глянула на столик, куда ставила реликвию, и нахмурилась, а я понял, что линять нужно прямо-таки срочно. Предчувствия меня не обманули, потому что взвыла великая княгиня, пожарная сирена позавидовала бы, а потом начала носиться по комнате, наверняка пытаясь выявить невидимку, который оставил ее без столь важной вещи. Я прошел через дверь и торопливо зашагал по коридору, но не к машине, а в сокровищницу, потому что кое-что там лежит совершенно напрасно. Меня интересовали бесхозные реликвии. Если уж заниматься подключением к сети остальных княжеств, то забирать эти реликвии все равно придется, так почему не сейчас? Через систему защиты я прошел довольно быстро. Нового там ничего не поставили, а старое было прекрасно изучено. Кроме осиротевших княжеских реликвий, я забрал еще и футляр от императорской. Нечего ему здесь пылиться. А вот императорского клинка изнаночного металла в сокровищнице не было. Не успел Александр Константинович занести сюда этакую ценность, или ее уже кто-то прихватил себе. В порядочность того же Стаминского, откровенно говоря, не верится. Он пытался играть сразу за две команды, но, похоже, проиграли обе. На обратном пути ради интереса я завернул опять к Стаминскому с дочерью. В коридорах началось активное движение в поисках вора, укравшего реликвию. Приказ на поимку был отправлен моментально. Может, Стаминские действуют и не столь вдумчиво и расчетливо, как Живитева, но соображают быстро. В апартаментах Евгении Павловны присутствовали все те же, только великая княжна, ломая руки, продолжала бегать по комнате и причитать. Боже мой, что делать, что делать? Женя, да успокойся ты. В очередной раз рявкнул Стаминский. Нам это только на руку. Заявим, что Прохоров украл реликвию. А если не Прохоров, нам какая разница? Если она когда-нибудь всплывет, заявим, что ее испортили и посадим того, у кого всплыла. Все очень просто. У тебя всегда все просто, а потом появляются неучтенные трупы. Огрызнулась Евгения Павловна. Не волнуйся, Женечка, в этот раз все и всех учтем, усмехнулся Стаминский. Если мы справились с Живитевой, остальные для нас вообще не представляют опасности. Похоже, к своей реликвии он тоже обращался достаточно часто, чтобы получить некоторые проблемы. С критическим мышлением там не все ладно. Возможно, сеть просто выходит из строя, задумчиво предположил писец. Столько времени отработала. Наверняка что-то там требуется подправить или заменить. Может и правда лучше всю сеть отключить? Для этого тебе придется проехаться по всем князьям. Вряд ли кто-то добровольно откажется от символа своей власти. Несмотря на суету в коридорах, к выходу я добрался без помех. Без помех переместился и за забор. Нет, все же опасные у меня умения. Попади такие в руки людей с криминальными наклонностями, и страну охватит эпидемия грабежей. Или уже охватила. Я вспомнил, сколько раз забирал непринадлежащие мне вещи, и загрустил. Впрочем, действовал я не ради собственной выгоды, да и возвращать все равно ничего не собираюсь, так что и переживать нечего. Я возвращаюсь. Реликвия у меня, сообщил я Шелагину. Пропажу обнаружили. Шелагинский шофер с озадаченной физиономией копался в моторе. Князь раздраженно стоял рядом и что-то выговаривал. Я нырнул в салон и успокоенно откинулся на спинку сиденья. Павел Тимофеевич, я в машине. Можно возвращаться. Глава 25. Пока мы доехали до дома, уже вовсю циркулировала информация о преступлении Прохорова. Более того, уже успели осадить гостиницу, в которой он находился. Почему-то сам Прохоров и не подумал отрицать похищение реликвии и успел записать обращение, где сообщал, что все князья, паразиты, из него император получился бы куда лучше, чем из того, кого туда планируют, потому что наследственность там непонятная и на реликвию не откликающаяся. В ответ Стаминские выкатили информацию о том, что князь Прохоров потерял связь с реальностью и ему самое место там, где держат сбрендивших магов. Причем данному индивидууму требуется тройная доза успокоительных, потому что процессы, протекающие в его мозгу, слишком сильно протекают наружу и ведут к нарушению устоявшейся системы управления государства. Семья Антона Павловича от комментариев отказалась, заняв выжидательную позицию. От отца не открещивались, но и на помощь ему не бросились, что в некоторой степени было оправдано расстоянием. Пока Прохоровы прибудут, все уже может закончиться. Разве что Юлианна ляпнула, что ей всегда казалось, что отец способен на большее. Георгий на нее посмотрел так, что она подавилась следующим предложением и раскашлялась. От репортеров ее увели заботливые братья. «Собрались мы в моей гостиной, чтобы не дать Беспаловой возможности вклиниться в наши переговоры». Глюк опять прижался к моей ноге, изображая охранника и напрочь игнорируя тот факт, что не так давно Шелагин-младший за ним ухаживал. Смотрел он на всех, так как будто заранее подозревал в воровстве и собирался этому препятствовать. А воровать было что? Я выставил все реликвии на стол, взгляды к ним моментально прикипели, но никто ничего говорить не торопился. «КХМ», первым откашлялся Греков. «Что там за история с Прохоровым?» «Думаю, Стаминским он показался самым удобным козлом отпущения», ответил Шелагин-старший. «В Регинский совет идти отказался», нахамил лично Евгении Павловне, и не только ей, дополнил я, он там по всем прошелся, то есть к краже реликвий он отношения не имеет. Стаминские решили, что лучше сразу объявить, что реликвия фальшивая или испорченная, чем потом иметь дело с кандидатом в императоры, на что нацелился Прохоров, ну и сразу показать, что будет с теми, кто пойдет против них. У Евгении Павловны нынче доступ к государственным ресурсам, и она их использует на всю катушку, пояснил я. О том, что реликвию можно перенастроить, Стаминский узнал от Живитевой. Похоже, он с ней тесно общался, и он же выдал дочери информацию, как правильно уничтожать целителей высокого уровня. «Что собираемся делать с этими реликвиями?» – спросил Шелагин-младший. «Будем увеличивать поголовье князей в нашей стране», – предложил Шелагин-старший. «Илья, если ты перенастроишь основную на меня, я смогу настроить эти на конкретного человека, боюсь, что нет. Там выплывает меню, в котором вы ничего не поймете. В доказательство своих слов я активировал императорскую реликвию, и та засветилась и проявила меню, в котором можно было выбрать нужную функцию. Выглядело это солидно, но я не был уверен, что настройка локальных реликвий идет с главной. С последней, скорее всего, идет только подтверждение о принятии в общую сеть, о чем я всем и сообщил. Судя по тому, что писец промолчал, так оно и было. Тогда с перенастройкой торопиться не будем, решил Шелагин-старший. Честно говоря, я немного опасаюсь этого момента, потому что придется отказываться от привычной реликвии в пользу Саши и иметь дело с совершенно незнакомой. Что касается императорской, можно ли с нее разослать по всем реликвиям сообщение, но не звуковое, чтобы не выдавать себя раньше времени. Текстовое, я с сомнением посмотрел на клавиатуру, изображение на которой сильно отличалось от нынешнего варианта. Похоже, нет. Картинкой можно, оживился писец. Дело идет к государственному перевороту, я в деле. Можно напечатать и отправить картинкой, сообщил я остальным. Шелагин-старший потер лоб. Надо обдумать, что писать, и подождать, пока грохнут Прохорова. С ним вообще невозможно иметь дело, с Георгием, вполне, хотя тот еще скользкий тип. Так и норовит получить побольше и бесплатно.